Но то государство, которому суждено было положить конец могуществу Турции, Россия, была еще неизвестна Европе, которая ее относила к системе государств восточных. Лекция 10, 6 октября. Мы видели, в каком положении находились государства христианские Западной Европы во второй половине 15 столетия. Мы сказали о той опасности, какую внушало Европе возрастающее могущество Турецкой империи. В самом деле, славянские государства и мадьярские силы в Польше и Венгрии были недостаточны, чтобы остановить напор турок. Империя немецкая, разбитая на 1000 с лишком владений, не могла представить надежного оплота, а силы турецкие росли. Надо взглянуть ближе на это государство, чтобы понять причины этого могущества. Турецкие летописцы рассказывают еще о том времени, когда основатель турецкого могущества мог собрать всю дружину свою около одного котла. В XIV столетии османам принадлежит вся Малая Азия. Они вступили в Европу и в половине XV столетия овладели всеми землями Византийской империи. В начале 1453 года Магомед II осадил Константинополь, собственно, Византийскую империю, ибо пределы империи совпадали с укреплениями этого города. 400 тысяч и более было жителей в царственном городе, но готовых защищать явилось только 5 тысяч. Число жителей византийской столицы в середине 15 века составляло около 40-50 тысяч человек. К ним присоединились 2000 итальянцев под начальством генуэзца Джустиниани. Этим 7000 ратников вверена была защита города от падения, которого зависела не только судьба всей Юго-Восточной Европы, но падение которого грозило и остальным странам Западной Европы. Занятые своими домашними делами, народы Европы не обращали должного внимания на эту опасность. Последний император был убит, имя Стамбула заменила имя Константинополя. Но Магомед не остановился на этом завоевании и шел далее. Он говорил, что не положит оружие, доколе в Европе останется хотя бы один христианин. Магомеда II не надобно представлять себе каким-либо варваром, вроде Чингисхана или Тимура. Тимур. Тамерлан, 1336-1405 годы, среднеазиатский полководец, эмир, с 1370 года. Чингисхан, около 1155-1227 год, основатель и великий хан Монгольской империи, с 1206 года. Он был человек относительно своего времени высокой образованности. Кроме персидского, арабского, турецкого языков, он знал языки греческий, еврейский, латинский. Он любил науки и искусства, даже те, которые были запрещены пророком, и призывал к себе итальянских художников. Это сделало его тем более грозным. Не только с суши грозил он врагам своим, но и флотом на Средиземном море. Турция явилась одновременно морскою и сухопутную державою. Мы знаем, что тайна долгого существования Византийской империи объяснялась только теми средствами империи, которые извлекала она из народов славянских. Но народы славянские, постепенно ослабленные Византийской империей, слагались в независимые массы и государства на южной стороне близ Дуная. Эти государства были также завоеваны турками. Отчаянно сопротивлялись они, но вожди не могли сдержать этого натиска. Земли славян, Пелопоннес, нынешняя Греция, часть архипелага — все это было покорено еще при Магомете. Остров Родос, место пребывания рыцарей Иоанна Странноприимного, отразил нападение турок, но ему угрожала новая осада. Иоанн Странноприимный, основатель ордена иоаннитов или госпитальеров. Суда мусульманские явились у берегов Италии и осадили Отранто. Напрасно было воззвание пап к походу крестовому против этих врагов. При дворах думали об этом, то есть делали предварительные праздники, но никто надлежащим образом не понимал опасности. В 1481 году умер Магомед II, и, можно сказать, без преувеличения, эта смерть была счастьем для Европы.